Глава 13. Вера. «Почему на тебе столько бриллиантов?» Мама выцепила меня лишь под конец праздника, когда Николай отвлекся на разговор со Стасом. «Ты ходишь сама!» — расцвела я в улыбке. Мама печально посмотрела на свою трость и нахмурилась. «Не уходи от темы! Откуда на тебе столько драгоценных камней?» — потребовала она ответа. «Ты про эти стекляшки?» Удивилась я, посмотрев на платье. «Эти стекляшки стоят...» Она резко выдохнула. «Много стоят. И если ты думала, что я их не узнаю, то спешу тебя огорчить. Это настоящие бриллианты. Я их видела достаточное количество раз, чтобы знать, что это они». Теперь нахмурилась я и выцепила взглядом из толпы бабу Раду. Так как-то слишком быстро вновь потерялась из виду. «Мне это платье дали на прокат», — пожала я плечами. «А кольцо? Его тоже на прокат?» — не отстала мама. Я посмотрела на большой камень, блестящий на пальце, и подумала о том, что это кольцо придется снимать, чтобы на работе не мешало в перчатках ходить и технику чинить. А если зацеплюсь за что-нибудь? «Нет, это кольцо мое», — не стала разочаровывать маму. «Конечно, когда наш фиктивный брак закончится, мне придется его вернуть. Но пока-то я могу его иногда носить». «Мам, почему ты так реагируешь?» — не поняла я подоплеки. «Прости». Она поморщилась и прикрыла глаза. «Наверное, я просто не поняла причины такой скоропалительной свадьбы. Точнее, я догадываюсь, что ты дозвонилась до Вероники, и от этого мне еще страшнее». Я тихонечко засмеялась и нагнулась к маминому уху. «Мам, даже если я дозвонилась сестре, то почему ты думаешь, что я не хотела выйти замуж за этого мужчину?» — спросила. Мама приподняла брови. «О, прости», — тут же исправилась она. «Если это так, то я безумно рада за тебя». Она отложила трость и обняла меня. «Ты такая красивая». Я скривилась. «Если быть красивой выглядит для меня именно так, то лучше я побуду некрасивой самой собой». «Ты нас познакомишь?» Раздался позади меня вкрадчивый голос мужа. Я подала маме трость и отошла к Николаю. «Коль, знакомься, моя мама, Марта Мироновна. Мам, это Николай Николаевич хозяин, мой муж». На последнем слове мой голос слегка дрогнул. «Очень приятно познакомиться». Он слегка поклонился. Я же с удивлением увидела выражение паники на мамином лице, и это был не тот привычный старый страх, от которого мы так долго бегаем, а животный, от которого все тело деревенеет и нельзя сделать ни единого вдоха. «Мам!» – забеспокоилась я. «Оставлю вас». Николай нахмурился и отошел к Алисе, которая также сжалась вся, но хотя бы в обморок упасть не пыталась. «Мам, ты как?» – обхватила я ее ладонями за плечи. «Он такой страшный, дочь!» Наконец мама начала оживать и передернула плечами. «Как же ты с ним будешь?» «Лучше всех!» — расплылась я в улыбке. «А представляешь, как при нем будет чувствовать себя отец?» Мама привычно вздрогнула при упоминании отца, но вдруг тут же улыбнулась. Даже в глазах ее что-то ехидное промелькнуло. «Представляю! Меня на их встречу обязательно позови! Ты же сообщишь о своем замужестве в компании?» — перевела она тему. «Конечно. Завтра же!» — кивнула я, бросив взгляд на Фимку, который стоял у стола и уплетал все, что не приколочено. «Отец его еще не видел?» «И не увидит», — фыркнула мама. «Мне кажется, что Фимке нужно показать того, кто превратил его жизнь в вечное бегство», — не согласилась я. Мама печально вздохнула. «Я подумаю над этим». Наконец решила она, посмотрела за мое плечо и, потрепав меня за щеку, как маленькую, удалилась. «Мать тебя любит». Николай подошел неслышно. «Знаю», — кивнула я и повернулась к нему лицом. «Долго еще будет продолжаться праздник?» Я посмотрела на общающихся счастливых людей, которые что-то обсуждали, что-то пили, ели, и вдруг задумалась. «А почему нет шампанского? На свадьбах обычно всегда есть шампанское, я в фильмах видела». «В мае нет алкоголя. Он не очень хорошо влияет на самоконтроль», — пояснил мне он. нахмурилась я. «Мы сможем уйти через полчаса. А чтобы не вызывать подозрений, ты снова можешь взять меня за руку», — сказал он едва слышно. Хмыкнув, я обхватила его руку и повисла на ней, снимая нагрузку с ног. Дурацкие красивые туфли. Как же я расстроена, что нельзя под такое платье надеть свои растоптанные ботинки. Торжество завершилось для меня крайне неожиданно. Гости вдруг посмотрели на время и принялись прощаться и уходить. Мама улыбнулась мне и указала на Антона, который должен увезти их с Фимкой обратно в санаторий. За них я точно была спокойна. Но не за себя. Мне предстояло... А что мне вообще предстояло? Я вопросительно посмотрела на Николая. «И что мне нужно делать дальше?» Спросила тихо и тут же заработала удивленно непонимающий взгляд. «Куда мне идти?» «Домой. В спальню», — выдохнул он хриплым шепотом. «Ладно». Я подавила всю свою внутреннюю нерешительность и заявила. «Веди, а то я не знаю дороги». Дом оказался даже не домом, а настоящей каменной крепостью. Изнутри. Все стены были каменными, пол тоже. Босиком не походить, простудишься сразу. Присутствовали и массивные двери, обитые железом по краям, которые я вряд ли смогу открыть самостоятельно. «Интересно, что тут раньше было?» — пробормотала я себе под нос. «Ничего», — услышал меня мужчина. «Этот дом изначально строился для меня и моих нужд». «Это что у тебя за нужды такие?» — изумилась я, встав рядом с мраморной лестницей, ведущей на второй этаж. Хозяин как-то странно на меня посмотрел и обреченно кивнул. «Ладно, смотри». Он подошел ко мне и оторвал от лестницы кусок металлических перил, потер его между пальцами, так что металлическая крошка застучала по каменному полу. «Видишь? Я очень сильный монстр». Я так и стояла с открытым ртом, пока не сообразила, что это некрасиво. Рот со стуком захлопнулся, но вопросов стало только больше. Я потыкала пальцем в углубление, откуда Николай забрал металл. Господи, как звучит-то! Все было твердым и не поддающимся никакому физическому воздействию. А он его взял, как кусок пластилина. «Это многое объясняет». Наконец согласилась я и принялась подниматься вверх, пытаясь усвоить полученную информацию. «Сюда!» Он указал на одну из массивных дверей, когда мы поднялись. Хорошо, что дверь открывалась внутрь, а то я бы ее никогда не смогла открыть. Лишь оказавшись внутри, до меня вдруг дошло, что выйти без чужой помощи я отсюда вряд ли смогу. Я осмотрелась. Это место определенно является спальней. Одна большая кровать, гигантский шкаф, да и вообще масштаб комнаты говорили о том, что это хозяйская спальня, соответствующая хозяину. «Сегодня тебе придется ночевать здесь, чтобы мы... пахли друг другом», — услышала от мужа. Язык почему-то не поворачивался произносить это слово даже про себя. «Хорошо», — кивнула я и села на банкетку, рядом с которой, о чудо, лежал пушистый ковер. Задрала до колен подол платья, стянула с себя туфли, аккуратно, чтобы не повредить, убрала их в сторону и с наслаждением поджала пальцы на ногах, разминая. «Ох, хорошо! Счастье-то какое!» «Что?» Вдруг наткнулась взглядом на зверское выражение лица хозяина, который смотрел на мои ноги. «Я...» Он вдруг зажмурился и отвернулся. «Душ, да!» И убежал. Я посмотрела на свои ноги. Обычные, кстати, даже не волосатые, и вполне прямые. Что он там такого страшного увидел? Я только сейчас вдруг подумала о том, что открытых женских ног я в мае не видела. Или платье в пол, или брюки. Вздохнув, опустила подол на место и принялась думать о том, как мне снять платье, не повредив его. Если оно такое дорогое, как утверждает мама, то я не готова быть виновницей уничтожения данного раритета. Завернув руку за спину, я попыталась нащупать шнуровку, но натыкалась только на кружевную отделку. Так дело не пойдет, не могу же я в платье спать. Нужно срочно придумать, как сделать так, чтобы добраться до шнуровки. Я все же смогла забраться рукой за кружево и даже зацепилась за попавшую мне под пальцы петельку. Но сделала все только хуже. Кажется, я затянула узел намертво. И что мне теперь с этим делать? За помощью сейчас никуда не побежать, потому что, по легенде, меня должен был избавить от платья номинальный и свежепоявившийся муж, а он в ванной от меня прячется. А сама я не могу ничего сделать, и в платье лечь спать мне тоже совесть не позволяет. Не дай бог, хоть один камушек отпадет. Где я столько денег возьму, чтобы расплатиться? Выход оставался только один. Я вновь уселась на банкетку и принялась ждать. Не будет же хозяин прятаться от меня всю ночь? Или будет? С него станется. С другой стороны, если он настолько силен, насколько показал мне, то не останутся ли от платья ножки дорожки, точнее, одни обрывки? Этот вопрос тоже нужно было обдумать. Я просидела так не меньше получаса, когда дверь ванной медленно открылась, и на пороге возник Николай. В одних пижамных штанах и перчатках. Я даже дышать забыла как. Черт, за кого же я замуж выскочила? Вот это тело. Наверняка еще и ноги прямые и длинные. «Ты не спишь?» — удивленно спросил он, увидев меня на том же месте, где оставил до этого. Я смущенно отвела взгляд. «Нет», — вздохнула. «Я платье снять не могу. Там шнуровка затянулась. А платье очень дорогое, я бы не хотела его рвать. Нужно его будет бабе Раде отдать обратно». Сбивчиво объяснила ему свою позицию и сделала жалобное лицо. «Ты не поможешь мне?» Мужчина застыл на месте, глядя на меня немигающим взглядом. Желтые глаза совсем стали янтарными. Красиво. «Хм...» Отмер он все же через пару минут. «Можно попробовать». Я тут же подскочила на ноги, повернулась к нему спиной и принялась ждать. Когда простояла 5 минут в таком положении, то все же рискнула спросить. «Чего ты ждешь?» Когда я на него не смотрела, мне легче было с ним разговаривать, потому что меня не отвлекал великолепный внешний вид хозяина. «Я пытаюсь понять, как это снять», — ответил он мне. И как он это хотел понять, если даже не подошел ко мне? Он настолько боится меня коснуться? Или просто брезгует? «Подними кружево и распутай узел», — пояснила. Наконец, я почувствовала за спиной движение и легкие прикосновения к ткани платья. Еще минута возни, и платье с легким стуком упало к моим ногам. Я только сейчас почувствовала, насколько тяжелым оно было. Облегчение-то какое! «В ванной есть футболка». Услышала скрежет за спиной, едва похожий на голос. Обернувшись, увидела могучую спину отвернувшегося Николая, который смотрел куда-то в стену. «Хорошо», — кивнула, порадовавшись тому, что нижнее белье на мне все же присутствовало. «Я только умоюсь», — пробормотала и юркнула в ванную. «Господи!» — приложила ладони к горящим щекам, едва оказалась за дверью. «Боже мой!» Еще минута, и я на него просто набросилась бы. На самом деле, я сильно удивлена, что этого мужчину никто не захомутал до меня. Неужели женщины здесь настолько слепые? Решив, что подумаю об этом потом, я быстро умылась, смыв всю косметику, и снова стала собой. Ну вот, это мне больше нравится. Хотя... Я покосилась на дверь и вздохнула. Мужчинам больше нравятся красивые женщины, несмотря на то, что те пользуются уймой декоративной косметики. «У нас фиктивный брак», — напомнила я сама себе. «Успокойся, дура». Я принялась остервенело вытаскивать шпильки из сложной прически. Надев футболку, которая едва прикрыла мне пятую точку, я смирилась со своей судьбой и вышла в спальню. Николай уже лежал, накрывшись одеялом, и смотрел в потолок. Я тоже туда посмотрела. Обычный потолок, сероватого оттенка. И что там интересного? Обратила я на себя внимание. Что мне делать дальше? Ложись под одеяло. Уловила хриплый шепот. Ладно, это я могу. Обошла широкую кровать с другого края и залезла под одеяло в метре от мужчины. Мне нужна твоя кровь. Услышала через минуту, когда уже совсем расслабилась. Мои глаза тут же открылись. Нельзя же так шокировать человека на ровном месте. «Что?» — переспросила. «Несколько капель твоей крови нужно размазать по моей коже», — услышала в ответ. Я села на кровати и непонимающе уставилась на протянутую мне медицинскую упаковку, где говорилось, что это игла для прокола пальца. «Зачем?» Упаковку я взяла, но пользоваться не решилась. «Затем, чтобы сымитировать половой акт». Николай тоже сел на кровати. «Ты же еще девушка, и нам нужно...» «Я поняла». Быстро перебила его, вновь покраснев. «А разве они снова не учуют, что я еще ни с кем не...» «Мой запах на тебе не даст этого сделать», — покачал он головой. «Твой запах? Ладно». Согласилась я и разорвала упаковку. Ткнула иглой в мизинец и вопросительно посмотрела на мужа. Тот вновь лег и отбросил одеяло в сторону. «Так, запачкан должен быть как минимум низ живота». Я оттянула резинку его штанов вниз и провела пальцами по горячей твердой коже. Николай ощутимо вздрогнул и принялся цедить воздух сквозь зубы. «Хватит?» — отдернула я руку. «Вполне», — подтвердил он еле слышно. «Теперь возьми немного моей слюны и намажь на свою кожу». Он замер с открытым ртом. Я зависла на несколько секунд. «Зачем это делать и куда мазать?» Возникли у меня закономерные вопросы. Более странной первой брачной ночи я себе и представить не могла. «Чем больше жидкости у нас будет друг на друге, тем сильнее мы будем пахнуть друг другом», — высказал он очевидное для него решение вопроса сохранения тайны. «Ладно», — вздохнула. «Похожу в чужих слюнях для такого дела». Мужчина вновь открыл рот и послушно принялся ждать. Пришлось лезть пальцами в предложенное место, испачкать пальцы и мазать на себя. Я выбрала область шеи, она сейчас не была скрыта футболкой хотя бы. «Теперь намажь меня своей слюной», — предложил он. «Теми же пальцами лезть в свой рот? Меня все больше начинало раздражать то, что происходило на этой кровати». Насупившись, я предложила. «Поверни голову в сторону». Он тут же отвернул ее, подставляя шею. Я резко наклонилась и просто лизнула его кожу. А что? Кто сказал, что этого нельзя делать? Кожа оказалась приятной на ощупь и горячей. «Все», — отстранилась от вновь вздрогнувшего хозяина. «Что еще будем делать?» — невинно спросила, похлопав ресницами. «Может быть, в ушах друг у друга ковыряться начнем, для пущей достоверности». Николай повернул голову обратно и посмотрел на меня долгим взглядом. «Сейчас ты придвинешься ко мне и будешь всю ночь касаться меня». Мне показалось, что он с трудом выговаривает слова. «А ты меня тоже будешь трогать?» — нахмурилась я. «Поверь, тебе не захочется, чтобы я это делал», — услышала в ответ. «Просто ложись рядом и спи». Меня очень задели его слова, но я, пожав плечами, кивнула. «А что мне еще остается делать? Я завишу от него пока. Дальше должно стать легче». Я мстительно придвинулась к нему вплотную и укрыла нас одеялом. И только после этого я положила одну руку ему на грудь, а ногу закинула на его бедро. Пусть терпит теперь некрасивую девушку рядом с собой всю ночь и мучается от осознания этого. Стоило мне затихнуть, как я услышала сдавленное ругательство, но Николай не предпринял никаких попыток сбросить мои конечности с себя. «Спокойной ночи», — пробормотала. «Угу», — ответил он. Я уже закрыла глаза, как подскочила на месте от неожиданной мысли, пришедшей в усталый мозг. «Ты даже спишь в перчатках?» Вдруг прибило меня очевидным фактом. Я даже привстала, чтобы посмотреть на него, точнее, на его руки. «Конечно». Он абсолютно не шевелился. «Иначе я просто порву одеяло и сломаю кровать, если просто повернусь во сне». «Ужас!» — скривилась я и снова улеглась. «А как выключить свет?» — пробормотала, уютно устроившись и прижавшись к его руке грудью, обтянутой футболкой. «Свет!» — вдруг сказал он с какой-то особой интонацией, и вокруг стало темно. «Опупеть!» — сонно восхитилась я и неожиданно для себя уснула.